Часть третья. Страна нигде. Глава первая. Мы стояли на обочине пустынной двухполосной дороги, и больше на ней не было никого. За спиной у нас были склады и железнодорожные пути, пустыри, поросшие кактусами и бурьяном, и усыпанные окаменелостями, брошенными прежними строителями. Перед нами, сверкая в ярком утреннем солнце, предстал нашим глазам, как изумрудный город, Томпсон. Я мигнул, раздирая усталые веки. «Вы уверены, что это он и есть? Что это Томпсон?» — спросил я. Ответ я знал, но все равно не мог не спросить. Джеймс кивнул. «Удостоверься», — сказал он. И показал на зеленую табличку дорожного знака, который я сперва не заметил. «Томпсон?» 5 миль. «Мы дома», — сказала Мэри, и в ее голосе слышался благоговейный восторг. «Так чего мы ждем?» — спросил я. «Давайте вперед!» Джим врубил передачу, и мы поехали к этому сияющему видению. Я ожидал, что все будут на взводе, что будут разговаривать без умолку. Но мы ехали очень тихо по этой пустынной дороге. Как в последнем кадре фильма, когда герои, достигнув своей цели, едут домой и скоро разойдутся каждой своей дорогой. Примерно такое чувство повисло в нашем фургоне. Был в нем привкус грусти и печали, и хотя никто из нас не знал почему, мы все были подавлены. Мы должны были радоваться, что нашли этот город, но это означало конец нашему теперешнему стилю жизни, и это угнетало. Я смотрел сквозь ветровое стекло, как мы подъезжаем к городу. Я был рад найти, наконец, общество, в которое я смогу вписаться, где мне найдется место. И я совсем не буду скучать без тех морально сомнительных поступков, которые мы совершали, пока были террористами. Но мне будет не хватать этой тесной дружбы, этого товарищества. Потому что, что бы мы друг другу ни говорили, что бы мы друг другу ни обещали, сами желая в это верить, этой дружбы не сохранить. Мы разойдемся по своим путям. Это неизбежно. Напряженность нашей жизни рассосется, когда мы вольемся в будничную рутину Томпсона. Мы впервые в жизни встретим сотни, быть может, тысячи таких же людей, как мы. И мы найдем новых людей, которых будем любить больше прежних. Мы заведем новых друзей, а старые друзья потихоньку сдвинутся на периферию нашей жизни. Справа появился другой знак — граница города. На него, как мы заметили, подъехав ближе, кто-то наклеил плакат. На белом фоне голубой штрих-код упаковки для продуктов. На месте названия «Томпсон» печатными компьютерными буквами было написано «Город». По крайней мере, чувство юмора здесь есть. «Рай это будет или ад?» — подумал вслух Джеймс. Никто не ответил. Мы быстро миновали две заправочные станции, небольшой торговый центр — и оказались в деловой части Томпсона. Вид издали был обманчив. Вблизи это был самый угнетающий с виду город, который я в жизни видел. Он не был запущенный, убогий или разрушающийся. Он не был отвратителен или построен в дурном вкусе. Он был просто средним. Полностью и целиком средним в любом смысле. Дома не были одинаковы, хотя и обладали прямоугольной схожестью любого пригорода. Явно делались попытки украсить отдельно каждый дом, но зрелище было жалкое. Как будто каждый домовладелец, зная, что он незаметный, отчаянно старался выглядеть непохожим на других. Один дом раскрашен в кричащий розовый цвет, другой — в красный, белый, голубой. Еще один был увешан елочными гирляндами и картинками с Хэллоуина. Но эти дома, пусть и разные, были одинаково безликими, одинаково незапоминающимися. И я знал, что если я это вижу, то и все видят. И это угнетало по-настоящему. Деловая часть не была ни со вкусом спланирована, ни эклектически сляпана, но как-то составлена наиболее незаметным и неоригинальным образом. То есть вообще никакого своего лица у нее не было. Мы ездили туда-сюда по улицам города. Еще было рано, и людей мы видели очень мало. Пара автомобилей стояла возле бензоколонки. Их владельцы заправляли баки. Там и сям люди ехали и шли на работу. но в основном улицы были пусты. Мы проехали парк, общественный плавательный бассейн, и там, возле двухэтажного прямоугольного здания, отмеченного знаком «Сити Холл Томпсона», увидели у края тротуара человека средних лет, который махал нам рукой. Он был высок и слегка тяжеловат, с густыми усами, как у моржа, и он курил трубку. «Сюда!» — крикнул он нам, показывая на свободное место на автостоянке, как раз перед ним. «Здесь паркуйтесь!» Джим посмотрел на меня. Я пожал плечами, и он заехал на стоянку. Мы вылезли из фургона, потягиваясь, разминая затекшие конечности. Я подошел к этому человеку, не зная, что сказать. Он посмотрел на меня, вынул изо рта трубку и улыбнулся. «Ты, наверное, Боб», — сказал он. Я кивнул. «Нам позвонил Дэн. Сказал, что вы едете. Я Ральф Джонсон, здешний мэр». Он протянул массивную руку, которую я пожал. «Я еще и комиссия по встрече, и координатор адаптационной программы. То есть моя обязанность — показать вам город, ответить на ваши вопросы, найти вам место, где жить, и работу, если вы захотите остаться». «Ответить на вопросы?» — Дон помотал головой. «Чего-чего, а вопросов у нас навалом». «Поначалу со всеми так». Он оглядел нас каждого, кивая своим мыслям и попыхивая трубкой. «Дэн сказал, что вы, парни, на него произвели впечатление. И девушка тоже». Он кивнул Мэри. «И действительно произвели. Это впервые он позвонил с тех пор, как уехал?» «В самом деле?» — с удивлением спросил я. «Я думаю, это потому, что вы были вместе. Как вы, быть может, заметили, незаметные редко разъезжают стаями. Они не организуются. Но вы, ребята...» — он покрутил головой. «Да, вы нечто особенное». «Филипп», — сказал я. «Это из-за Филиппа. Я хотел отдать должное тому, кому принадлежала заслуга. Это он создал организацию террористов и собрал нас вместе». «Террористов?» «Террористов ради простого человека. Это была идея Филиппа. Он думал, что мы долго будем незаметными, что мы должны действовать как террористы от имени всех тех, кого не замечают, кто не может или не станет защищать себя сам». Ральф в восхищении покачал головой. «Это выдающийся мужик, ваш Филипп. А где он сейчас?» «Он приедет через день-два с другой нашей группой». Джеймс посмотрел на меня вопросительно. Я знал, что он сомневается, рассказывать или нет о том, что случилось. Я покачал головой. «Буду ждать с ним знакомства», — сказал Ральф. «А тем временем давайте мы вас сориентируем. Чего бы вам, ребята, не назвать свои имена и не сказать, откуда вы? Представьтесь». Мы назвали свои имена, родные города, краткие биографические данные. Закончив, мэр вынул трубку изо рта и задумчиво на нас посмотрел. «Я не знаю, как это выразить. Наверное, нет другого способа сказать это, как просто взять и сказать. Вы, ребята, вы все это убили своих начальников?» — спросил я. Он улыбнулся и кивнул с облегчением. «Ага. Да», — ответил я. «Каждый это сделал». «Тогда добро пожаловать в Томпсон!» Он медленно зашагал по цементной дорожке к прямоугольному зданию. «Сейчас мы вас запишем, вы подпишетесь, и можно идти». Офис мэра на первом этаже Сити-холла был увеличенной версией моего офиса в Automated Interface. В нем было только одно окно — небольшой стеклянный квадрат, выходящий на автостоянку. Все остальное было безликим. Стены голые, на столе всякие бюрократические бумаги, нигде ни следа чего-нибудь личного. Нам дали заполнить анкеты, общие вопросники, которые были похожи на заявление о приеме на работу, но назывались «заявление на жительство». Через пару минут Джим поднял глаза от бумаги. «Слушайте, ребята, у вас тут есть магазины, дома, сити-холл. Как вышло, что вас нет ни на одной карте?» «Потому что это не настоящий город. Технически это не город. Им владеет Thompson Industries. Они здесь проводят рыночные испытания своей продукции. Если нам она не нравится, они делают вывод, что средний американец ее тоже не полюбит. Мы бесплатно получаем все, что нам нужно. Еду, одежду, электронное оборудование, бытовые приборы. Все. Тут я почувствовал пустоту в животе. То есть этот город не основан незаметными для незаметных? Черт побери, нет, конечно. Тогда это не настоящий город незаметных. Еще какой настоящий? До определенной степени. Я имею в виду, что нас здесь оставили в покое. Мы полностью автономны. Просто Томпсон владеет этой землей и домами, и вы работаете на компанию, а не на себя. Джеймс отложил перо. Ральф рассмеялся от души. Все не так плохо. Допускаю, что к этой концепции еще нужно привыкнуть, но потом просто перестаешь об этом думать. Для любых намерений и целей этот город наш. Мне пришла в голову другая мысль. Если вы филиал Томпсона, если корпорация вас финансирует и поддерживает, значит, вы не незаметны. Томпсон вас замечает. Томпсон знает, что вы существуете. Почему-то мне казалось это важным. Он пожал плечами. На самом деле нет. Статистики записывают все, что мы потребляем, сообщают эти цифры своему начальству, те передают аналитикам компании, те сообщают о своих выводах своему начальству, те передают информацию своему начальству, пока данные не дойдут до кого-то, кто принимает решение. Никто не знает на самом деле, кто мы такие. Большие шишки в компании вряд ли знают вообще, что этот город существует. Мы молчали. «Мы раньше полностью принадлежали Томпсону», — вел дальше мэр. «Так оно и сейчас. Но сейчас нас использует не только Томпсон. Другие компании нами пользуются и платят за это Томпсону. Вид межотраслевого партнерства. Теперь целая куча корпораций снабжает нас своей продукцией. И потому у нас все бесплатно. Бесплатное кабельное телевидение, бесплатные киноканалы, потому что они хотят знать, что люди хотят смотреть. Вся еда бесплатная. Они хотят знать, какую еду предпочитают люди. В магазинах шмотки по последней моде. Они хотят знать, что люди будут покупать. У ребят Гэллола здесь постоянное представительство. Слыхали об опросах по случайной выборке? Так они проводятся здесь, в Томпсоне. Все бесплатно? — недоверчиво спросил Дон. — Все. Можешь брать все, что тебе нужно. Мы шутим, что у нас единственная коммунистическая система, которая работает. Конечно, она финансируется жадными до денег многомиллиардными капиталистическими корпорациями. — А правительство об этом городе знает? Ральф присосался к трубке и откинулся в кресле. — Не думаю. Понимаете, я об этом долго и усердно думал, и не верю, что они знают о нашем существовании. А то нас бы до смерти заизучали. В годы Холодной войны нам нашли бы какое-нибудь военное применение. Нет, я думаю, это один из тех корпоративных секретов, которые частные предприятия из лап не выпускают. «Причина вопроса Дона, — объяснил я, — в том, что нас преследуют. Ребята, похожие на правительственных агентов». Лицо мэра затуманилось. «Национальная ассоциация исследований. Их нанял консорциум компаний, взаимодействующих с Томпсоном». «Зачем?» «Они не хотят, чтобы мы были за пределами этого города, чтобы внедрялись в нормальное население. Представьте себе, как это сместит их опросы. Сейчас они проводят опросы параллельно. Спрашивают нас, спрашивают остальное население. Мы — большой расход. Многим компаниям приходится попотеть, чтобы оплатить наши услуги. Некоторые нас не любят. Они хотят подорвать нас, доказав, что наши ответы вразрез с ответами населения. И за это они бы нас убили. Он пожал плечами. А кто мы для них такие? Никто. Кто заметит, что нас нет? Кому будет не наплевать? Он слегка улыбнулся. Дело в том, что каждый раз мы им натягиваем нос. Либо они не могут нас найти, либо нас забывают. Нас почти невозможно поймать. Даже специально высматривающие нас люди и то не замечают. «Одного нашего парня не поймали», — сказал я. «Убили его в Фэмилиленде». Лицо Ральфа помрачнело. «Извините, ребята, я не знал». Он минуту помолчал, потом посмотрел на часы на стене. «Смотри-ка, уже около 9. Все начинает открываться. Давайте кончайте с анкетами и пойдем. Нам сегодня много надо обойти». Мы закончили заполнять опросные листы и отдали ему. Он сложил их в папку на столе и встал. «Пошли, пройдемся». Я раньше не заметил, но Томпсон был построен точно по образцу всех малых городов из голливудских фильмов. В центре — парк и комплекс Сити-холла, пожарной части и полицейского участка. От него, как от ступицы колеса, расходится все остальное. В прилегающих кварталах — бакалейные лавки, офисы, заправочные станции, автомагазины, банки, кинотеатры, а в следующем кольце — школы и дома. Мы прошли через деловой район, Ральф играл роль гида. Почти все магазины были типовые. Зирс, Таргет, Монтгомери Вард, Вонс, Сейфэй, Радио Шек, Соквит Сити. И даже у нетиповых магазинов витрины были забиты товарами с фирменными марками. Я чувствовал себя как дома. Умом я понимал полную, резко выраженную посредственность этого города, но не мог подавить радостное чувство благодарности за узнавание. Было так, будто этот город проектировали, заведомо ориентируясь точно на меня. «Нет», — сказал я себе, — «мои желания и предпочтения не могут быть такими усредненными. Я не такой типовой». «Увы, такой». «Здесь все незаметные?» — спросил я Ральфа. «Бывают ли у незаметных нормальные мужья и жены?» «Бывали, и сейчас еще иногда бывают. Но если такой брак не распадается, то пара уезжает». Он улыбнулся. «Любовь на самом деле слепа. Оказывается, что мы не незаметны для тех, кто нас любит. Но иногда, на практическом уровне, в ежедневной рутине, такие смешанные отношения оказываются лучше в нормальном мире, чем в нашем. И хотя ты еще не спросил, да, все наши дети незаметные. Это передается по наследству. Теми, кто может иметь детей. Из нас многие стерильны». «А кто-нибудь делал попытки узнать, кто мы такие? Почему мы такие?» «Бывали попытки. В том смысле, что нас всегда просят заполнить опросный лист или поучаствовать в телефонном опросе. А раз в год мы все должны пройти врачебный осмотр, который абсолютно не похож на любой врачебный осмотр, который мне случалось проходить. В общем, да, но не до такой степени, как ты имеешь в виду. Корпорации не интересуются нами как людьми. Им только надо, чтобы мы делали то, что им от нас надо. Мы так и делаем. И я думаю, это их устраивает. Они не собираются смотреть в зубы дареному коню». «Давно существует этот город?» — спросила Мэри. «Основан в 1963 году. Только тогда он назывался Oates, потому что им владела компания Oates Manufacturing. Томпсон Индастрис завладела им в 1979 году и сменила название». «И этот город всегда соответствовал настроению страны?» «Конечно. Иначе как бы мы существовали? В конце 60-х у нас тут были беспорядки, жаль, что вы их не видели. Молодежь заявила, что ей надоело быть незаметными, и потребовала признания. Они думали, что это кем-то на нас наложено, будто мы в глазах закона меньшинство, которое угнетается системой. Они устраивали протесты перед штаб-квартирой Оутс, а когда это ничего не дало, здесь были беспорядки». Он понизил голос. «Оутс послала войска подавить волнение. Частные войска. Тогда застрелили насмерть 110 человек. Никто никогда не видел этого в новостях. Никто не вспомнил бы, даже если бы видел. Но войска вошли, построились и стали убивать горожан. Неважно, кем они были и что делали. Солдатам было плевать. Они просто открыли огонь». Он снова оглянулся, убедиться, что мы одни. «Только держите это у себя под шляпой. Здесь об этом говорить не принято». Я кивнул. «После этого мы получили больше автономии, но лишь потому, что встали раком. Мы узнали, что нас можно в любой момент выбросить на помойку. Компания может перебить нас всех, и никто не заметит. И уж тем более, никому дела до этого не будет». Он покачал головой. «Потом стали меняться вещи, и мы вместе с ними. Мы сказали «нет» Солти Серферам и «да» Доритос со вкусом кокоса. Он пожал плечами. Вот так все и есть. Какое-то время мы шли дальше в молчании. Подошли к кондитерской миссис Филдс между стандартными фирменными красками и стандартной обувью. Ральф остановился. Это печенье вам надо попробовать. Это лучшее в мире. Мы стояли перед витриной, глядя на громоздящиеся подносы свежего печенья. Я слышал запах выпечки, густой, сахаристый, шоколадный, восхитительный запах. Кондитерская еще не открылась, но Ральф громко постучал по стеклу, и женщина в красной с белым форменной одежде отодвинула стекло в сторону. «Да. Со мной тут новые рекруты, Гленда. Как ты можешь их угостить?» Женщина посмотрела на нас, улыбнулась в знак приветствия и снова повернулась к мэру. «Конечно. Их да. А ты подождешь, пока мы откроемся. Ну, Гленда. Ладно тебе, ну, Гленда. Ты не хуже меня знаешь, что привел их сюда, только чтобы самому съесть мое печенье. Ничего не могу поделать. Люблю я твои... Ну, хватит, возьми одно и заткнись». Она дала Ральфу огромного размера печенье, раздала по штуке нам и закрыла окно. Я откусил печенье. Я хотел, чтобы оно мне не понравилось. Хотел доказать себе, уж если не другим, что я не типичен, не ординарен, не средний, не такой, как Ральф, в своих пристрастиях и антипатиях. Но печенье мне понравилось. Чудесный вкус, смесь шоколада и арахисового масла, как сочетание из моей мечты. Вкус был настолько совершенным, как будто его создали специально для меня. И это пугало. Тем более, что я знал, что каждый в этом городе чувствовал бы то же самое. Мы стояли и ели, глупо болтая о том, какие эти печенья вкусные. Я оглядывался вокруг. Я думал, что Томпсон будет реальным городом, реальной общиной, а не испытательной площадкой для корпорации. И мне немножко хотелось оказаться снова в Desert Palms. И еще хотелось оказаться снова в своей квартире в Бри. И еще мне здесь нравилось. Мы пошли дальше и вернулись в Сити-холл к Ленчу. Теперь в здании были еще люди, секретари и клерки. И Ральф ухватил папку со стола и повел нас наверх, отдав папку женщине, которая сидела за конторкой с табличкой «Жилищно-коммунальный департамент». «Денис поможет вам найти себе жилье», — сказал Ральф. «Она пошлет с вами кого-нибудь поискать подходящее место. Я так понимаю, что вам всем нужны квартиры с мебелью». Мы кивнули. «Без проблем», — он повернулся ко мне. «А тебя я попрошу пойти со мной, если ты не против. Я тебе найду место, где жить». «Согласен», — кивнул я и повернулся к остальным. «Пока, ребята». «Пока», — ответил Джеймс. «Пока», — улыбнулась Мэри. «Я думаю, что здесь всем нам будет хорошо». Она держала Джима за руку. «Надеюсь», — ответил я. Я кивнул Дону и пошел за Ральфом вниз по лестнице. В вестибюле мэр обернулся ко мне. «Ты мне нравишься», — сказал он. «Я тебе верю. Что-то мне подсказывает, что ты хороший человек. И потому я хочу, чтобы ты мне рассказал про этого Филиппа». «А что такое? Я не очень понимал, чего он хочет». «Что-то меня беспокоит все это утро. Я никак не могу понять, что именно. Понимаешь, он вроде бы был вашим лидером, он яркий человек, он через пару дней здесь должен оказаться. А вы себя ведете так, будто его вообще не существует. Вы как-то поссорились?» «Да», — сознался я. «Он... что-то с ним не так? Есть что-то, что мне следовало бы узнать до его прибытия?» Я был в нерешительности. «Я не понимаю, что ты спрашиваешь». «Как это тебе сказать? Некоторые из незаметных, они, скажем так, обеспокоены. Что-то с ними случилось. В мозгах что-то закоротило. Я уже такое видал. Один тут у нас был мужик, который оказался пироманом. Вроде с виду нормальный человек, но был вынужден поджигать дома, потому что ему в них мерещились гигантские пауки. Был еще и другой, который думал, что общается с пришельцами, и они требуют от него, чтобы он населил мир заново, оплодотворяя собак. Мы его поймали, когда он полез на суку ирландского сеттера. Этих людей мало, но они создают массу проблем». Я попытался сохранить спокойный и безучастный голос. «И что тебя заставляет думать, что Филипп такой?» «Не знаю. Что-то в том, как вы чуть притихаете при упоминании его имени. Я могу добавить, что те другие тоже были очень харизматическими людьми, лидерами. Один был учитель старших классов, популярный среди учеников. Второй был моим предшественником, бывший мэр. Это который? Который из-за пришельцев собак трахал. Филипп не такой», — сказал я. Он минуту смотрел на меня, изучая мое лицо. Потом кивнул и хлопнул меня по спине ладонью. «Тогда ладно, поехали тебя устроим». Я вышел вслед за Ральфом. Почему я не сказал ему про Филиппа? Про то, как он убил тех двух девочек? Про его наитие и колебания настроения и одержимость? Потому что я был лояльнее к Филиппу, чем к своей совести? Или потому что в самой суеверной глубине своей души я верил, что Филипп был прав, и что если бы он не убил этих девчушек, с нами что-то случилось бы? Нет, это глупость. Но наития Филиппа всегда оправдывались, разве не так? Ральф шел через автостоянку к белой муниципальной машине. «У нас тут полно работ, если захочешь», — говорил он. «Рецессии у нас не случается». Я кивнул, притворяясь, что слушаю. «Можешь несколько дней отдохнуть, если хочешь. Попривыкай. Потом приходи ко мне, если захочешь работать». Мы сели в машину, и он стал мне рассказывать о меблированном кондоминиуме, который будет моим. На середине фразы он сам себя прервал. Мы свернули на увешанную флагами улицу. «С чего это?» — спросил я. «Парад по случаю дня Энди Уорхола. Состоится в эти выходные». Я заметил, что все полотнища, свисавшие с фонарей и телефонных столбов, были портретами знаменитостей. Фотопортретами Мэрилин Монро, Джейн Фонды, Джеймса Дина и Элизабет Тейлор работы Уорхола. «Энди Уорхола?» — переспросил я. «Один из наших главных праздников». «Главных?» «Стать знаменитым на 15 минут», — сказал Ральф. «Стать заметным на 15 минут. Об этом мы молимся. Этого мы просим». Я хотел было еще что-то сказать, что-то язвительное, но прикусил язык. Чего это я? За что я смотрю свысока на этих людей, за их желание признания? На людей, которых за всю жизнь никто ни разу не заметил? На нашей улице праздник уже был. Были наши 15 минут славы. Пусть террористы ради простого человека никогда не были признаны, наши дела были замечены. У нас есть доказательства, газетные вырезки и видеозаписи. Я вспомнил свою ярость и отчаяние тех дней, когда еще не знал Филиппа, и не мог испытывать презрения к этим жалким душам за их желание того же самого, чего желал я, чего желали все мы. Я увидел гигантский плакат Уорхола, свисающий с временного стенда на тротуаре. «А кто-нибудь из незаметных когда-нибудь становился знаменитым?» — спросил я. «В 70-м у нас здесь была рок-группа, которая попала в десятку хитов. Группа «Заговор перца», песня «Солнечный мир». «У меня она есть!» — воскликнул я. «Я ее так любил! Это первая кассета, которую мне купили родители». Он грустно улыбнулся. «У нас у всех она есть. И мы все ее любили. Каждый ее любил. Примерно неделю. Теперь вряд ли ты найдешь ее у кого-нибудь, кто не из незаметных. Разве что на старых пластинках на 45 оборотов, в коробке со старым хламом в гараже. Но вообще почти все записи повыбрасывали. Или отдали на воспомоществование, или армии спасения. Вряд ли ты найдешь хоть кого-нибудь, кто помнит эту песню». «А что стало с группой?» «Тедди Говард у нас священником». «А остальные?» «Роджер умер от передозировки наркотиков в 73-м. Пол у нас диджакеем в утренней передаче на радио». Он помолчал. «А я был ударником». «Ух ты!» Я был поражен. Поражен по-настоящему. И посмотрел на него с новым уважением. Я помню, как сидел на кровати, когда был маленьким, держал в руках два карандаша и отбарабанивал партию ударника этой записи, и воображал, что стою на сцене перед тысячами вопящих девчонок. Я хотел ему это сказать, но грустно-веселое ностальгическое выражение на лице мэра мне сказало, что лучше это сделать в другой раз. Он повернул на другую улицу. «Ладно, уже дело к полудню. Пошли посмотрим твое жилье». Глава вторая. Я нашел себе работу в департаменте планирования Сити-Холла и должен был обрабатывать заявки на разрешение строительства. Работа эта была скучная, но я и сам был скучный, и окружали меня скучные люди. Так что теоретически эта работа должна была доставлять мне удовольствие, но не доставляла. И это меня удивило. Мои пристрастия и антипатии, ритмы и настроения всегда так точно совпадали со вкусами и ритмами Филиппа и других террористов, что я невольно предположил, будто жизнь в Томпсоне будет свободной и увлекательной, и я буду доволен. Так и не вышло. Это не было виной моих товарищей на работе, которые встретили меня с распростертыми объятиями и даже повели в мексиканский ресторан после первого рабочего дня. Это была моя вина. Может быть, я ожидал слишком многого, слишком высоко поднял планку надежд, но я был разочарован. Волшебство не сработало. Я предвкушал, что когда я попаду в Томпсон, все встанет на свои места. Но этого не случилось. Я был окружен людьми точно такими, как я сам, и чувствовал себя таким же одиноким и отвергнутым, как всегда. Должен признать, мой кондоминиум был очень приятным. Ральф поселил меня в меблированной квартирке с двумя спальнями на разных уровнях, в районе, который назывался Озера, совсем рядом с петляющим искусственным каналом, окруженным 15-футовым зеленым поясом. Мне было не на что жаловаться. Но почему-то неудобно было занимать одному столько места. Как-то неуютно после долгой тесной жизни рядом с другими террористами. С другими террористами. Как я и опасался, как знал заранее, мы очень мало виделись друг с другом в первую неделю. Я пригласил Джеймса, Дона, Джима и Мэри посмотреть мое жилье, потом заезжал посмотреть их новые дома. Но случайно или намеренно нас расселили далеко друг от друга, на противоположных концах города. И работу мы все нашли тоже в разных местах. У меня было такое чувство, что так и было задумано, что это нарочно. Но я не мог найти этому причины. Мы были здесь среди своего народа. Зачем же нас нарочно разделять? Смысла не видно. Проведя столько времени с террористами, я, наверное, стал слегка параноиком. В общем, какова бы ни была причина, а видеться стало неудобно. И мы стали проводить больше времени с новыми товарищами по работе и меньше со старыми друзьями. Из третьих рук я слыхал, что Филипп с остальными прибыли через несколько дней после нас и влились в стиль жизни Томпсона. Но я никого из них не видел и не прилагал к этому никаких усилий. Стиль жизни в Томпсоне был совсем другим. Как предупредил Ральф, все было бесплатно. Насколько я знал, в этом городе деньги вообще не ходили. Я ни разу не видел монет или долларовой бумажки. Если я чего-то хотел, я просто шел в магазин и брал. Наверное, потом товары на полках пересчитывали и сообщали корпорации. Брать вещи с полок — это не было для меня ново. Было ново, что меня при этом видят. Я привык проходить через магазины незамеченным и не сразу привык к тому, что люди меня видят. Я это все время чувствовал. И лишь через несколько недель стал ощущать себя на публике свободно. Кроме кино, видеоленты и кабельного телевидения, в Томпсоне был и музей, наполненный самыми банальными произведениями искусства, которые только можно было себе представить. Каждую пятницу в городском зале проходили поп-концерты. Во всех кинотеатрах шли «Фантастикс» и «Энни». Мне все это нравилось. Всем нравилось. Но что-то было во всем этом неправильное. У меня было все, что мне нужно. Я был окружен всеми вещами, которые должны были делать меня довольным. И чего-то все равно не хватало. Я знал, каково это что-то, но не хотел сам себе в этом сознаться, не хотел об этом думать. В Томпсоне ходил слух, что где-то в Айове есть настоящий город, основанный самими незаметными и для незаметных. Я себе говорил, что если я найду этот город, я буду счастлив. Так я себе говорил. И очень часто мне удавалось себя уговорить в это верить. Глава третья. Было первое воскресенье июня. 5 июня, если быть точно. За прошлый месяц я разок пригласил Джеймса на барбекю, и он не смог прийти. И он как-то позвал меня выпить с ним в пятницу, и я не смог прийти. Поэтому я решил, что сейчас моя очередь, и пошел в магазин Вонс купить бифштексов. Я думал позвать Джима на гриль игрок. Если он не сможет, я позову Сьюзан, девушку из нашего офиса, которая, кажется, проявляла ко мне какой-то интерес. Я толкал тележку к мясному прилавку супермаркета, уже загрузив в корзину 3 коробки рисовых макарон, и завернул за угол пролета. И там была она, Джейн. Первой реакцией у меня было спрятаться, нырнуть обратно в пролет, потащив за собой тележку, как прячется в раковину рак-отшельник. Сердце бешено заколотилось, я не мог перевести дыхание. Меня выбило из колеи начисто. Я тысячи раз представлял себе эту сцену в разных вариантах, в мечтах, фантазиях, и должен был бы знать, что делать. Но я был так поражен, что растерялся полностью и стоял у выхода из пролета, вцепившись в тележку, и только глядел. Я думал, что забыл, как она выглядит, забыл особенности ее лица. Я думал, что время и память смазали ее образ до какого-то общего женского лица. Но я не забыл, в глубине сознания не забыл, и увидеть ее снова было больно. Это лицо, глаза, губы. Они вызвали волну воспоминаний. Проведенное нами вместе время вернулось волной сенсорной перегрузки. Все хорошее, все плохое, все. Она была одета в новые джинсы и футболку, волосы были увязаны в конский хвост, и была она до боли красивой. Я вдруг ощутил, что одет в лохмотье, которое нацепил еще утром, когда мыл машину. Она стала поворачиваться в мою сторону, и я, не думая, шарахнулся назад за стенд коробок Тайда. Сердце колотилось, руки дрожали. Я боялся. Боялся, что она по-прежнему не захочет меня видеть, что она будет ненавидеть меня, что будет безразличной. Боялся, что она переменилась. Это был самый большой страх, что нет больше той Джейн, которую я знал. Уже 3 года прошло с момента нашей последней встречи, и целая жизнь была прожита за это время. Мы стали не теми, кем были, и, быть может, мы уже несовместимы. Может быть, у нее есть другой. Это был еще один большой страх, о котором я даже думать не хотел. Я выглянул из-за коробок, подал тележку на дюйм вперед. Какая-то часть меня хотела убежать и оставить ее в памяти, убежденная, что новая встреча лишь разобьет долго лелеемые иллюзии. Ничто не может стать таким, как было. Но другая часть хотела говорить с ней, коснуться ее, снова быть рядом с ней. Я видел, как она перебирает пакеты с куриными грудками. Я не думал, что помню ее так ясно, но помнил, оказывается. Я помнил о ней все, как мигают ее глаза, как она перебирает вещи, как поджимает губы. Все это было и у меня в памяти, и перед глазами воплоти. И тут я понял, как сильно я на самом деле ее люблю. Как будто резонируя на мою вибрацию, она вдруг подняла голову и посмотрела в мою сторону. И увидела меня. Мы оба застыли молча, глядя друг на друга и не двигаясь. Я видел, как она положила пакет с куриными грудками в свою тележку, и руки у нее тряслись так же сильно, как у меня. Она облизнула губы, нерешительно открыла рот, будто собираясь что-то сказать, и закрыла. «Привет», — сказала наконец она. Голос. Я не слышал его 3 года, но я помнил его отчетливо, и он был для меня музыкой. У меня в горле застрял ком. Вдруг увлажнились глаза, и я вытер их пальцами, пока влага не стала слезами. «Привет». И тут я заревел. И она заплакала. И она держала меня, и обнимала меня, и целовала мое мокрое лицо. «Как я по тебе скучала!» — сказала она сквозь всхлипывание. «Как я по тебе скучала!» «Я тоже!» — ответил я, крепко ее держа. Я отодвинулся, взял ее за плечи и в первый раз посмотрел на нее пристально. Она была еще красивее, чем всегда. Что бы она ни пережила за эти 3 года, что бы ни случилось с ней, она стала еще лучезарнее, еще милее. Я сообразил, что раньше не думал о том, как она красива, в те дни, когда мы жили вместе. Да, меня к ней тянуло, но этой объективной исключительной красоты я не замечал. Сейчас она была красива, и она тоже была незаметной. Это до меня пока не дошло. Я знал это, распознал, но как-то еще не отметил. И в этот момент это было неважно. Я всматривался в ее лицо, рот, губы, глядел в глаза. Я не знал, что сказать, не знал, как выразить свои мысли, свои чувства. Кто же мы теперь? Просто друзья? Старые близкие друзья, которые встретились после долгой разлуки? Или она чувствует то же, что и я? Хочет ли она снова вернуться к тому, что было, подобрать то, что мы бросили? Столько нужно было понять, столько обсудить. И при всей нашей близости в эту минуту между нами все еще был барьер. Мы слишком долго были в разлуке, почти столько же, сколько прожили вместе, и не могли установить тот контакт, который был между нами когда-то. И тут я посмотрел ей в глаза и понял, как разрубить этот узел. Я сказал то, что хотел сказать, что чувствовал. «Я тебя люблю». И она ответила так, как и я хотел, как я и надеялся. «И я тебя люблю». И вся неуверенность исчезла. Мы знали, где мы теперь. Каждый знал, что чувствует другой и что другой думает. Слова потекли свободно, вырываясь бурлящим потоком из губ, сталкиваясь и перекрываясь, сплетая двуцветную ткань двух несвязанных историй. Она говорила, что сожалела о своем уходе, но была слишком упряма, чтобы вернуться и извиниться. Я сказал, что готов был приползти к ней, но боялся приблизиться. Я рассказал, что ушел из Automated Interface, и я рассказал ей о встрече с Филиппом и о террористах ради простого человека, но умолчал об убийстве Стюарта и о том, что творили потом террористы. Она мне рассказала, как обнаружила, что она незаметная, как потом, работая официанткой, встретила женщину, которая тоже была незаметной, женщину постарше, и с ней приехала сюда, в Томпсон. Каждый из нас радовался, что мы снова нашли друг друга. Именно здесь. «Нам предназначено быть вместе», — сказала Джейн, и в ее голосе был лишь легкий намек на шутку. «Наверное, так», — согласился я. Мы набрали покупок и поехали к ней домой, в один из одноэтажных домиков рядом с Мейн-стрит. Я был удивлен, увидев много из ее старой мебели, той, что она забрала из нашей квартиры, расставленную в просторной гостиной. Она явно не ощущала потребности ничего никому доказывать. Не было никаких попыток сделать комнату оригинальной или экстравагантной. Просто мебель была расставлена так, как Джейн нравилась. Мне стало здесь уютно сразу же и полностью. И хотя я разум осознавал анонимную однородность вкуса Джейн, мне все равно было приятно. Ощущение, что так и надо. Как я мог тогда не заметить, что она незаметная? Почему я раньше не догадался? Дурак был, наверное. Она приготовила обед. Печеные цыплята с рисовыми макаронами. И все было как в старое время. Я смотрел телевизор на диване, пока она возилась на кухне. А потом мы ели в гостиной под опасность из телевизора. И было так, будто мы женаты и не разлучались никогда. Вернулись старые ритмы, наши привычки и манера речи. И не изменились маленькие личные пристрастия. И мы без труда вели и поддерживали разговор, и я вспомнить не мог, когда еще был так счастлив. После обеда я помог ей помыть посуду. Когда Джейн мыла последние вилки, я затих, и она это заметила. Наверное, потому что подняла глаза. «Что такое?» «Что?» «Чего ты такой тихий?» Я посмотрел на нее и нервно облизал губы. «Мы... будем...» «Заниматься любовью?» — закончила она за меня. «Заниматься сексом», — сказал я. Мы оба рассмеялись. Она посмотрела на меня, и губы у нее были красные, полные, бесконечно чувственные. «Да», — сказала она. И положила мыльные руки мне на щеки, и встала на цыпочки, и поцеловала меня в губы. В эту ночь нам не нужна была прелюдия. Когда мы сорвали с себя одежду, я уже был твердым, а она влажной. И я лег на нее сверху и раздвинул ей ноги, а она ввела меня внутрь. Потом я заснул блаженным сном без сновидений, а среди ночи она меня разбудила, и мы сделали это снова. На следующее утро я позвонил на работу, сказал, что заболел, и говорил с Марш Лэнг, личным секретарем, и почти видел, как она улыбается при разговоре. «Мы так и думали, что ты сегодня не придешь». Старший брат за мной присматривает. Я постарался не подать виду. «А почему?» «Все в порядке. Вы уже очень давно не виделись». «Такое детальное знание моих действий, мотивов и частной жизни должно было бы меня оскорбить. Но почему-то не оскорбило. И я заметил, что сам улыбаюсь в трубку». «Спасибо, Марч», — ответил я. «До завтра». «Пока». Я посмотрел сквозь прозрачные занавески гостиной и увидел яркое голубое небо Аризоны. И я знал, что этот день уже ничто не испортит. И снова заполз в кровать, где меня ждала Джейн. Глава 4. Я переехал к ней в конце той же недели. С собой я взял только одежду и те вещи, с которыми приехал в Томпсон. Все остальное оставил для следующего жильца. Распаковывая коробку на полу гостиной, я нашел пару трусов Джейн, которые прихватил с собой из своего старого дома. Я отдал их ей, и она стала вертеть их в руках. «Не могу поверить, что ты их сохранил», — усмехнулась Джейн. «Что ты с ними делал? Нюхал?» «Нет», — признался я. «Я просто возил их с собой, просто хранил». «Чтобы напоминали обо мне?» «Чтобы напоминали о тебе». «Погоди минутку». Она вышла в спальню и через минуту вернулась со старой моей футболкой, рекламной футболкой Хозе Гуэрво, которую мне дали бесплатно в колледже Бри и которую я надевал, когда мыл машину. «Я ее украла», — сказала она. «Хотела сохранить на память о тебе». «Я даже не заметил, что ее нет». «Я так и думала». Она села рядом со мной и положила голову мне на плечо. «Я никогда не переставала думать о тебе». «Чего же ты тогда меня бросила?» — хотел спросить я. Но я ничего не сказал, только наклонился, приподнял ее за подбородок и поцеловал. Я был счастлив. Честно и по-настоящему счастлив. То, что было у нас с Джейн, было наверняка средним, как могло быть иначе. Те же чувства испытывали миллионы людей по всей Америке, по всему миру, каждый день. Но для меня это было чудесно и неповторимо. Я был наполнен глубоким ощущением комфорта. Сейчас мы ладили лучше, чем раньше. Стена, которая стояла между нами до нашего разъезда, исчезла. Мы общались тесно и открыто, без недоразумений, недопониманий и недомолвок, которые когда-то омрачали наши отношения. Наша сексуальная жизнь была активнее, чем когда бы то ни было. Утром, ночью, по выходным и днем мы любили друг друга. Но меня не оставляли некоторые старые страхи и сомнения. И даже когда я наслаждался нашей с новой силой вспыхнувшей близостью, я не мог иногда не думать, так ли слепо и некритично довольна ею Джейн, как был доволен я. Однажды воскресным утром, когда я лежал на спине и читал газету, Джейн задрала на мне халат и быстрым движением стиснула и поцеловала мой член. Я отложил газету и посмотрел на нее, решив выразить вслух то, что думал. «Он для тебя достаточного размера?» — спросил я. Она глянула на меня. «Ты опять?» «Опять?» Она покачала головой, улыбнулась, и в ее лице не было прежнего нетерпеливого недовольства. «То, что надо», — сказала она. «Как Златовласка и три медведя. Помнишь, одна миска была чересчур горячей, другая чересчур холодной, а третья — такой, как надо. Так вот, у некоторых слишком большие, у других слишком маленькие, а у тебя — такой, как надо». Я отложил газету и притянул Джейн к себе сверху. И мы сделали это прямо на диване. Иногда меня интересовали другие аспекты жизни Джейн, ее подруги, семья, все, что она оставила, когда переехала в Томпсон. Однажды я из любопытства спросил ее: «Как там твоя мама?» Она пожала плечами. «А отец?» «Не знаю». Я удивился. «Ты не поддерживаешь с ними контакт?» Она покачала головой и отвернулась, глядя вдаль, далеко вдаль. Глаза у нее заморгали, широко раскрылись, и я видел, что она готова заплакать. «Они меня не замечают. Они больше меня не видят. Я для них исчезла». «Но вы всегда были так близки». «Были. Вряд ли они сейчас даже помнят, кто я». И она действительно заплакала. Я обнял ее обеими руками и крепко прижал. «Конечно, помнят», — сказал я убедительно. Но на самом деле я не был так уверен. Я хотел узнать, как это случилось, как они разошлись, на что это было похоже. Но понимал,

и передавались в прямом эфире по нашей кабельной сети. Но я туда не ходил и по телевизору их тоже не смотрел. Как правило. Но в последний день августа Ральф сказал, что на сентябрьское заседание мне неплохо бы сходить. Мы как раз ели ленч в KFC, и я бросил косточку своей отбивной в ящик и вытер руки салфеткой. «Зачем?» — спросил я. Он поднял на меня глаза. «Твой старый друг Филипп собирается обратиться к совету с просьбой». «Филипп. Я от него ничего не слышал с тех пор, как приехал в Томпсон больше года назад. Я даже подумывал, не уехал ли он из Томпсона обратно в Палм-Спрингс или не поехал по стране набирать новых террористов. Не похоже было на него сидеть так тихо и вести себя так скромно. Он любил власть, любил находиться в центре внимания. Он лез в прожектор. И я не мог себе представить Филиппа, прозябающего в анонимности, даже в Томпсоне. Я попытался выразить равнодушие. «В самом деле?» Мэр кивнул. «Я думаю, тебе это будет интересно. Я так думал, ты можешь даже захотеть поучаствовать». «Вряд ли», — ответил я. «Но мне было интересно, что происходит, что Филипп задумал. И однажды вечером я включил телевизор на местный канал Томпсона. Камера была стационарной и была направлена точно на мэра и совет. Я не видел никого на местах для публики, и я смотрел примерно полчаса, пережидая обсуждение протокольных вопросов, пока мэр не отложил дискуссию и не перешел к новым делам. «Пунктом первым повестки дня», — объявил он, — «просьба Филиппа Андерсона». Сьюзан Ли, единственная женщина в совете, поправила очки. «Просьба о чем?» «Просьбу изложит сам заявитель. Прошу вас, мистер Андерсон». Я узнал его даже со спины, когда он проходил мимо камеры на свое место на трибуне. Он стоял прямой, высокий и уверенный. Его харизма выделялась на фоне обыденности полинялого мэра и тусклого совета. И я понял, что привлекало в нем террористов более всего. Я увидел... Филипп, покрытый кровью, рубит секачом двух неподвижных детей. «Это Филипп?» — спросила Джейн. Я кивнул. «Он куда более средне выглядит, чем я думала». «Он незаметный. Чего же ты ждала?» Филипп на экране прочистил горло. «Мэр, дамы и господа, члены совета. Предложение, которое я хотел бы внести, послужит на благо Томпсона и соответствует главным интересам не только его населения, но и всех незаметных, где бы то ни было. У меня есть подробный список всего необходимого, который я передам каждому из вас. В нем проведен сметный учет по каждому пункту всего необходимого реквизита, и вы сможете в свободное время его рассмотреть, чтобы обсудить более полно на следующем заседании». Он посмотрел на лист, лежащий перед ним на трибуне. «В общих чертах мой план таков. Томпсону нужны свои вооруженные силы, свое ополчение. Мы с любой точки зрения являемся нацией сами для себя. У нас есть полиция для подавления беспорядков в наших собственных границах, но я считаю, что нам необходимы вооруженные силы для защиты нашего суверенитета и наших интересов». Двое членов совета стали перешептываться. Я слышал возбужденную дискуссию в публике. Джейн посмотрела на меня и покачала головой. «Милитаризация города? Мне это не нравится». «Давайте успокоимся», — призвал к порядку мэр. Он повернулся лицом к Филиппу. «Что заставляет вас думать, что нашему городу нужна армия? Это ведь огромные расходы. Мундиры, оружие, обучение. Нам ни разу никогда никто не угрожал. Никто никогда не нападал. Я не вижу реальных оснований». Филипп издал легкий смешок. «Расходы? Да ведь это все бесплатно. Счет оплатит Томпсон. Нам только и надо что попросить». «Но прерогатива совета — определять, разумна такая просьба или нет». «А эта просьба разумна. Вы говорите, на вас никогда не нападали. Но в 70-м Оутс послала сюда войска и убила 110 человек». «Так кто было в 70-м?» «Это может случиться снова». Филипп сделал паузу. «Но я в своем предложении указываю, что наше ополчение должно иметь возможность не только обороны, но и наступления». «Наступление?» — нахмурился мэр. «Мы, незаметные, подвергались угнетению и унижению в течение всей нашей истории. Мы зависели от милости замечаемых, власть имущих, и мы не могли даже давать сдачи. Что ж, теперь я считаю, что пришло время дать сдачи. Пришло время искупления всех несправедливостей, которые над нами творились. Я предлагаю обучить ударные боевые силы из наших лучших и способнейших мужчин и ударить фронтальной атакой по Белому дому». Зал взорвался криками и спорами. Филипп стоял и улыбался. Это была его стихия. Это он любил, ради этого жил. И я видел на его лице выражение счастья. Вопреки здравому смыслу, я тоже был за него счастлив. Мэр утратил всякий контроль над заседанием. Публика приветствовала Филиппа, ожесточенно спорила между собой, что-то орала членам совета. «Слишком долго все было так, как они хотели!» — выкрикнул Филипп. «Мы можем напасть, и они даже не увидят нас, до тех пор, пока не станет слишком поздно. Мы захватим Белый дом. Мы устроим первый успешный переворот за всю историю США. Страна будет нашей!» Я уже видел, куда это все идет. Если даже мэр и совет отвергнут предложение Филиппа, публика его поддержит. Если Ральф и все остальные хотят остаться при своих должностях, им придется предложение принять. Я выключил телевизор. Джейн положила голову мне на плечо и взяла меня за руку. «Как ты думаешь, что теперь будет?» Я пожал плечами. «Не знаю», — сказал я. «Не знаю». Несколько следующих месяцев местный канал Томпсон был самым популярным источником новостей во всем городе. Он наверняка сбил рейтинг Нильсона и остальных программ. Наш местный кабельный комментатор Глен Джонстон каждый вечер давал новости о ходе обучения и экипировки нашего ополчения. Благодаря уникальному статусу в отношении с ведущими промышленными предприятиями Америки, Филиппу и его сторонникам надо было только заполнить специальные бланки заказа на оружие и машины и ждать их прибытия. Кто-то где-то оплачивал счета за эти заказы. Может быть, отмечая рост запросов военного снаряжения. И где-то кто-то, наверное, приказывал увеличить выпуск. Может быть, создавались новые рабочие места. Я сначала думал, почему все идет так гладко? Почему ни Томпсон, ни Национальная ассоциация исследователей не положат этому конец? Почему никто из ФБР или АНБ не займется расследованием? Филипп по телевизору ясно обозначал свои намерения и не собирался сбавлять тон своей риторики. «Мы не спровергнем правящую элиту», — заявлял он. «Мы создадим новое правительство этой страны». Потом я понял, что наше вещание наверняка игнорируют все люди за пределами Томпсона, как игнорируют все, что относится к нам. Никто не остановил Филиппа по очень простой причине. Никто не знал, что он делает, хотя он говорил об этом открыто и заявлял в эфире. И в первый раз я тогда подумал, что этот план может сработать. В ополчение сразу записалось около 200 человек. Оказалось, что в Томпсоне неожиданно много бывших офицеров армии, ВВС и морской пехоты, и этих людей Филипп поставил обучать добровольцев. 50 человек он отобрал для себя и обучал их на террористов. Это должен был быть авангард. Те, кто проникнут в Белый дом и вымостят дорогу для остальных. На огромных грузовиках в Томпсон доставили два танка. От автомобильного дилера поступили армейские джипы. Прибыли ящики автоматического оружия. И, наконец, после бесконечно долгого ожидания, Филипп на заседании совета, с которого шла прямая трансляция, объявил, что ополчение готово выступить на Вашингтон. «Я никогда еще не видел такой военной лихорадки», и мне было от нее здорово не по себе. То же чувство было у Джейн и у большинства наших друзей, у Джеймса, Дона, Ральфа, Мэри и Джима. Но город был готов сражаться, готов покорить мир заметных, и на субботу был назначен большой прощальный парад перед выступлением. Развивались тяги и знамена, летали в воздухе конфетти, играли школьные оркестры. Я стоял с Джейн на тротуаре и ждал Филиппа. То, что он сделал, не стерлось у меня из памяти. Взмахи окровавленного ножа. «Меня зовут не Дэвид, меня зовут Филипп!» Но это воспоминание подавлялось его неколебимой преданностью делу в эти месяцы, той решимостью, с которой он бросился в бой на благо Томпсона из-за дела незаметных. В этом я думал не так, как Джейн. Она видела в этом лишь игру на зрителя. Я видел в этом развитие организации террористов, доказательство веры Филиппа в свое дело. Ополчение прошло по улице маршем в ногу. Я должен был признать, что они выглядят хорошо, выглядят профессионально. Перед пешими солдатами шли джипы, грузовики и автобусы, которые потом повезут их через пустыню. И, наконец, в конце парада, стоя в открытом люке танка, махая руками взрослым и бросая конфеты детям, ехал Филипп. Я подошел ближе и встал на краю тротуара. Это был тот Филипп, с которым я когда-то познакомился. Филипп, который был нашим вождем. Он стоял высокий и гордый, а колонна шла через центр города, и он оглядывал тротуары по обе стороны улицы. Как я ожидал и наполовину надеялся, он увидел меня, поймал мой взгляд. Он послал мне мимолетную улыбку и отдал честь. Я кивнул в ответ. У меня в горле застрял ком, руки покрылись гусиной кожей, и я смотрел вслед уходящим войскам. Я подумал, что если бы это было в кино, сейчас играла бы бравурная музыка, и было бы это все на фоне заката. Это было театрально. Это было героически. Парад шел до границы города. Там оркестры и сопровождающие повернули назад, а ополчение пошло вперед. Они ударили по Белому дому в ночь с четверга на пятницу. Канал Томпсона послал солдатами корреспондентов и операторов, чтобы давать сообщения с места действия, и в четверг вечером все телевизоры в городе были настроены на эту станцию. Мы видели, как едут наши танки и джипы по столичным улицам, выделяясь на фоне знакомых городских пейзажей. И хотя я не был сторонником войны, я не мог сдержать прилива гордости и чего-то похожего на патриотизм, когда я понял, что наши войска успешно ворвались в Вашингтон. Но хотя наши люди и были незаметными, невидимость не распространялась на их снаряжение. И нам бы надо было знать, что такая тупая атака в лоб не останется незамеченной. Наши военные машины выделялись на фоне мирного уличного движения, как Годзилла на школьной вечеринке, и когда они повернули за угол, направляясь к Белому дому, они уперлись в перегороженную улицу и кадровых солдат армии США. Танки и джипы затормозили, откатились чуть назад и остановились. Пад. Никто не кричал, никто ничего не говорил. Может быть, стороны переговаривались по радио, но никто не трубил в рог, и улицы молчали. Тянулись минуты. 4, 5, 10. Ни звука, ни движения. И корреспондент, ведущий репортаж, признался, что не знает, что происходит, но сообщит, как только будет знать. Программа переключилась на Белый дом, где другой корреспондент сопровождал передовые силы Филиппа. Они успешно преодолели ограду и бежали через газон Белого дома. Пригнувшиеся черные тени на освещенной луной траве. Внезапно станция снова переключилась на улицу, где теперь войска США стреляли по нашим. Наш репортер кричал не впопад, пытаясь объяснить, что происходит, но у него получалось не очень. Но мы и сами это видели. Наше ополчение превратилось в толпу. Со всем своим оружием, даже после обучения, наше войско трудно было назвать хоть сколько-нибудь годным, и против лучших солдат мира у них не было ни единого шанса. Наши танки по разу выстрелили, ни во что не попав, и тут же взорвались. Люди из джипов, рассыпавшиеся теперь по улице, стреляли по солдатам и их машинам, но не могли попасть ни во что и ни в кого. Они стали падать, как мухи, выщелкиваемые военными снайперами, потом побросали оружие и взяли ноги в руки. Репортер и его оператор тоже сделали ноги. Несколько секунд экран был черным. Потом мы вернулись в Белый дом, где агенты секретной службы, единственные в мире люди, столь же неприметные и безликие, как мы, гнали Филиппа и его людей обратно через газон. Включились прожектора охраны, осветившие пространство перед домом. И репортер на бегу объяснял, что один из людей Филиппа зацепил сигнал тревоги, осведомив президентскую охрану об их присутствии. Одного из наших подстрелили при попытке перелезть через ограду и скрыться. «О, Господи!» — взмолился я. «Только бы это не был Филипп!» Потом я увидел, как Филипп бежит. Я узнал его фигуру, его осанку, движение его рук. Он подпрыгнул, схватился за прутья решетки, перебросил тело через ограду. Слышался треск выстрелов, но если они были направлены в Филиппа, то промахнулись, и он уже бежал через улицу в сторону камеры. Экран снова опустел. «Мы потеряли сигнал», — объявил Глен Джонстон, ведущий в Томпсоне. Я быстро переключил канал, ожидая увидеть специальный выпуск новостей, думая, что уж, конечно, они врубятся в программу, чтобы передать весть о нападении на Белый дом и явное покушение на жизнь президента. Но повсюду были обычные вечерние комедии и полицейские фильмы. Я переключился на CNN, подождал час. Ничего. Я подождал 11-часовых новостей, переключаясь между ABC, CBS и NBC. О нападении было сообщено в новостях ABC. 30-секундный репортаж как раз перед рекламой. Кадр Белого дома с улицы, Филипп с горсткой людей, бегущие прочь, а за ними гонятся люди в серых костюмах. Комментатор отвел им одну строчку. Другие новости. Сегодня секретная служба прогнала группу лиц, пытавшихся проникнуть на территорию Белого дома. И пошел каскад рекламы. Я молча сидел рядом с Джейн, уставясь на рекламу. И все? После всех приготовлений, после всей муштры, это все? В субботу больше 200 человек вышли из Томпсона, обученное ополчение, с танками, грузовиками и джипами, чтобы совершить государственный переворот. И добились лишь одной строчки в выпуске новостей. Я выключил телевизор и заполз под одеяло. В первый раз я понял по-настоящему, насколько мы жалкие. Филипп организовал боевой отряд, выработал реальный план. И в результате — ничего. Меньше, чем ничего. Я подумал, сколько человек из нашего ополчения убиты? А если они в тюрьме? Филипп вернулся в Томпсон через неделю, побитый и униженный, окруженный потрепанными остатками своей армии. Правительство даже не посчитало их достойными заключения в тюрьму. Не было выдвинуто никаких обвинений. Погибли 153 человека. Мы были более чем готовы встречать Филиппа как героя, но в своих собственных глазах он был неудачником, его великие планы — смехотворными. И с этого момента он исчез с глаз публики и отступил в забвение. Глен Джонстон попробовал сделать передачу по следам событий, взять у Филиппа интервью о том, что случилось. Но впервые в своей жизни Филипп отказался от бесплатной рекламы. Больше я никогда не видел его по телевизору. Глава 7. Новый год наступил и прошел. Мы с Джейн решили, что хотим ребенка, и она выбросила свои пилюли, и мы стали стараться. Не вышло. Джейн хотела пойти к доктору, но я сказал: «Нет, попробуем еще». У меня было чувство, что это моя вина, но я не знал, хочу ли я знать это, наверное. Когда я окончил колледж, когда впервые получил работу в Automated Interface, мне казалось, что жизнь только начинается, что она вся впереди. Теперь время летело вперед. Скоро мне будет 30, потом 40, потом старость, потом смерть. Штамп говорил правду. Жизнь коротка. И что же я делал в своей жизни? Был ли в ней смысл? Изменится ли мир от того, что я в нем жил? Или смысл был в том, что смысла нет, что мы существуем только сейчас, а когда-нибудь уже не будем, и надо просто получать удовольствие, пока мы еще есть? Я не знал и понимал, что вряд ли когда-нибудь узнаю. Как-то после работы зашел Джеймс, и Джейн пригласила его остаться к обеду. Потом мы с ним вышли на заднее крыльцо и стали вспоминать старые времена. Я припомнил мой первый выход с террористами, когда мы ходили в суд, и мы оба начали смеяться. «Никогда не забуду морды этого судьи, когда ты крикнул ему «Отсоси!»» Я так смеялся, что слезы выступили на глазах. «А помнишь Бастера? Он все кричал: „Гвоздюк!"» Мы по-прежнему смеялись, но уже немножко с грустью. И я подумал о Бастере. Я вспомнил, как он выглядел там, в старом городе, в Фэмилилэнде, когда его пристрелили серые костюмы. Мы затихли и стали смотреть на звезды.

расшевелить его память. Но я этого не сделал, и он ушел, так и не вспомнив, кто я. Больше не было ни убийств, ни нападений, ни призраков, и постепенно полиция стала терять ко мне интерес. Меня снова перевели в Сити-холл, сказав держать глаза открытыми и докладывать обо всем подозрительном, и тут же обо мне забыли. В департаменте планирования мое возвращение тоже не заметили. Я проработал неделю после возвращения и однажды заметил мэра, идущего навстречу мне по вестибюлю первого этажа. Я помахал ему рукой. «Как там расследование?» — спросил я. «Нашли что-нибудь?» Он ничего не сказал, глядя на меня, мимо меня, сквозь меня, и прошел дальше. Глава 11. Когда я проснулся на следующее утро, под окном росло новое дерево. Я стоял перед окном и глядел с ощущением сжатого тугого кома в груди. Это не был росток или саженец пальмы, посаженный кем-то во дворе. Это была полного роста сикомора, выше нашего дома, глубоко пустившая корни в центре газона. Листья у нее были пурпурные. Я не знал, что это такое и что это значит, я только знал, что боюсь до чертиков. Я стоял, не в силах оторвать глаз от этого зрелища, а пока я смотрел, открылась дверь дома, и вышла Джейн взять газету из почтового ящика. Она прошла через дерево, будто его и не было. Тугой ком внутри меня ширился и становился туже, и я сообразил, что задержал дыхание. Усилием воли я заставил себя дышать. Джейн взяла газету, вернулась сквозь дерево и вошла в дом. Оптический обман? Нет. Слишком ясно было видно это дерево, слишком здесь, чтобы быть всего лишь наваждением. Я сошел с ума? Может быть. Но я так не думал. «Ты столько увидишь!» Я быстро натянул джинсы и вышел наружу. Дерево стояло на месте, большое, как жизнь, и куда более яркое. Я подошел и протянул руку. Она прошла сквозь кору. Я ничего не ощутил. Ни теплоты, ни холода, ни движения воздуха. Как будто этого дерева вообще не было. Я собрался с духом и прошел его насквозь. Оно было на вид сплошным, непрозрачным, непросвечивающим, и пока я шел сквозь него, я видел только черноту, как будто в самом деле был внутри дерева. Но я ничего не ощутил. Что за чертовщина? Я стоял столбом, уставившись на пурпурные листья. «Что ты там делаешь?» — крикнула из кухни Джейн. Я оглянулся на нее. Она смотрела на меня из открытого окна с озадаченным видом, будто я делал что-то неимоверно глупое, как оно для нее и должно было казаться. Я обошел вокруг дерева, потом пошел по траве к двери дома. Я вошел в кухню, где Джейн готовила тесто для плюшек с черникой. «Что ты там делал?» «Так, искал кое-что». «Что?» Я покачал головой. «Ничего». Она перестала мешать тесто и подняла на меня глаза. «Ты странно себя ведешь после этого убийства. Ты уверен, что вполне здоров?» «Все в порядке», — кивнул я. «Знаешь, многие, кто был свидетелем актов насилия, даже полисмены, нуждаются в консультации психологов, чтобы преодолеть последствия». «Все в порядке», — повторил я. «Не надо тебе так много работать. Я за тебя беспокоюсь». «Все в порядке». «Но все в порядке». Она посмотрела на меня, отвернулась и стала снова мешать тесто. После завтрака дерево все еще было на месте, и когда я вышел из душа, тоже. Джейн хотела пойти в магазин и купить продуктов к обеду, и я с удовольствием вызвался это сделать вместо нее. Она согласилась, сказав, что все равно у нее дома много работы. Я взял список, который она мне дала, и поехал. Я вел себя так, будто ничего особенного не случилось. Но в парке я увидел другие пурпурные деревья, а посреди Мейн-стрит росли черные кусты. Через автостоянку у Монтгомери тек серебряный ручей, и было ясно, что этой ночью случилось что-то странное. Случилось со мной. Больше никто во всем городе ничего этого не замечал. Джейн просила меня заехать в IGA. Их товары ей нравились больше, чем у Вонса или Сейфея. И изнутри супермаркета я увидел еще одно дерево. Такое же, как у меня во дворе. Только оно росло из мясного прилавка, и ветви его уходили в потолок. Я стоял и смотрел, а другие покупатели обтекали меня с двух сторон. Мне никак не прожить с этим изо дня в день, никак не притвориться, что я живу нормальной жизнью, если фантастические леса вырастают вокруг меня из обыденных предметов. Не это ли случилось с убийцей? Я быстро выбрал все, зачем пришел, и поехал домой. Джейн драила шваброй пол в кухне. Я положил покупки на стол и выложил напрямую. «Не все в порядке». Она взглянула без удивления. «Я надеялась, что ты мне расскажешь, в чем дело». Я облизал губы. «Я... у меня галлюцинации», — сказал я. И поглядел ей в глаза, надеясь увидеть проблеск узнавания, но не увидел. «Ты понимаешь, о чем я говорю?» Она медленно покачала головой. «Там, во дворе!» Я показал рукой в окно. «Ты видишь то дерево? С пурпурными листьями!» Она снова покачала головой. «Нет», — сказала она. «Не вижу». «Она думает, что я сумасшедший?» «Пойдем!» Я вывел ее во двор и остановился у корней дерева. «Ничего здесь не видишь?» «Нет». Я взял ее руку и провел сквозь дерево. «Все равно ничего!» Она покачала головой. Я набрал побольше воздуха. «Я исчезаю!» И я рассказал ей все. О клоуне, о полиции, Стиве, Ральфе, что люди на работе больше меня не видят, о деревьях и кустах, и ручьях, которые я видел по дороге в магазин. Она молчала, и я видел в ее глазах слезы. «Я не схожу с ума», — сказал я. «Я так и не думала». «Тогда почему ты...» «Я не хочу тебя терять». Я обнял ее и прижал к себе, и она заплакала у меня на плече. У меня у самого глаза переполнились. «О, Господи! Неужели мы снова разлучимся? Неужели мне снова суждено ее потерять?» Я отодвинулся от нее, приподнял ее подбородок, чтобы она смотрела мне в глаза. «Ты еще со мной?» — спросил я. «Да». У нее текло из носа, и она утерлась тыльной стороной ладони. «А я изменился? Ты думаешь обо мне реже? Ты не забываешь, что я здесь живу?» Она покачала головой и снова заплакала. Я ее обнял. Это уже что-то. «Но это лишь временная задержка», — сказал я себе. «Она меня любит. Я для нее много значу. Но в конце концов, и это неизбежно, я и в ее глазах тоже исчезну. Я буду вдвигаться в фокус и выпадать. Однажды я буду дома, а она не будет знать об этом. Я буду сидеть на диване, а она пройдет мимо, окликая меня по имени. И я отвечу, а она меня не услышит. Если это случится, я убью себя». Она силой схватила меня за руку. «Мы найдем кого-нибудь», — сказала она. «Врача. Кого-то, кто сможет это остановить». Я повернулся к ней. «Как? Ты думаешь, если бы это можно было сделать, то уже не сделали бы? Ты думаешь, всем нравится здесь жить? Ты думаешь, они все отказались бы быть нормальными, если бы могли? Ха! Не кричи на меня. Я только подумала». «Нет, неправда. Ты не думала». «Я не имела в виду на самом деле обратить процесс, но замедлить или остановить. Может, это они могут. Я думала...» Она разразилась слезами и бросилась от меня в дом. Я побежал за ней и догнал в кухне. «Прости», — сказал я, не выпуская ее и целуя в лоб. «Я не знаю, что на меня нашло. Я не хотел на тебя бросаться». Она обняла меня. «Я люблю тебя». «И я тебя люблю». Так мы стояли долго, не двигаясь, ничего не говоря, только крепко держа друг друга. Будто это объятие могло быть якорем, который не даст мне исчезнуть вдали. В тот же вечер я позвонил Джеймсу. Я хотел с ним поговорить, рассказать, что происходит. Чем больше людей я в это вовлеку, чем больше голов будет над этим работать, тем более вероятно что-нибудь найти. Он взял трубку после четвертого звонка. «Алло? Джеймс?» — сказал я. «Это я!» «Алло? Джеймс? Кто это?» Он меня не слышал. «Джеймс! Алло!» — он начинал злиться. «Кто говорит?» Я повесил трубку. Филиппа я не видел с того дня, как он уехал на штурм Белого дома, и с его возвращения не слышал о нем ни слова. Но я хотел с ним поговорить. Мне это было необходимо. Если кто-нибудь может понять, что со мной происходит, что-нибудь с этим сделать, то это Филипп. Пусть он психотик, но он самый умный, честолюбивый и дальновидный человек из всех, кого я знаю. И хотя многое меня удерживало от того, чтобы с ним иметь дело, я все равно должен. Я только надеялся, что он меня будет видеть. Я нашел его по компьютеру Сити Холла. Он жил в небольшой квартирке на одну спальню на заброшенной западной окраине. Там, среди запущенных городских домов, попытки придать дому свое лицо были не так заметны, не так очевидны, и весь район выглядел абсолютно безликим. Я нашел его дом только с третьего захода. Определив, где он живет, я поставил машину на улице и посидел в ней несколько секунд, пытаясь собраться с духом, чтобы постучать в дверь. Джейн хотела поехать со мной, но я наложил вето, сказав, что мы с Филиппом расстались не в лучших отношениях, и мне стоит пойти одному. Теперь я пожалел, что она не поехала со мной. Или что я не позвонил Филиппу и не предупредил, что хочу его видеть. Я вышел из машины и пошел в квартиру номер 176. Я знал, что если подожду еще, то уговорю себя не ходить, и потому я заставил себя подойти к двери и нажать кнопку звонка. Когда открылась дверь, сердце у меня сильно стучало, во рту пересохло. Я невольно отступил назад. А в дверях стоял Филипп. Мой страх исчез, сменившись странным щемящим чувством потери. Филипп, стоящий передо мной, не был тем Филиппом, которого я знал, не тем безоглядно стремящимся вперед человеком, который завербовал меня в террористы, не тем берущим на себя ответственность лидером, который вел нас через все приключения, не сумасшедшим психотиком той грозовой ночи, не даже несостоявшимся героем, который вернулся из Вашингтона. Стоящий передо мной Филипп был до жалкого средним человеком, ни больше, ни меньше. Искатель и исследователь, который был когда-то полон дерзости и харизмы, выглядел серым и неприметным. Сияние исчезло из его взгляда. Искра, озарявшая когда-то его лицо, погасла. Он выглядел изможденным, существенно старше, чем в последний раз, когда я его видел. Здесь, в Томпсоне, он был никем, и я видел, как это его гнетет. Я попытался не подать виду, как я поражен. «Привет, Филипп», — сказал я. «Давненько не виделись». «Дэвид», — устало сказал он. «Мое настоящее имя Дэвид. Я просто называл себя Филиппом». «Меня зовут не Дэвид. Меня зовут Филипп». «А!» — я кивнул, будто соглашаясь, но соглашаться было не с чем. Мы смотрели друг на друга, изучая друг друга. Я понял, что он меня видит. Он замечал меня. Для него я не был незаметным. Но это было слабое утешение. Я пожалел, что пришел. Он стоял в дверях, не приглашая меня войти. «Чего ты хочешь?» — спросил он. «Зачем ты здесь?» Я не хотел прямо так все вываливать, но не знал, что сказать. Я нервно прокашлялся. «Я женился. Помнишь, я говорил тебе про Джейн? Я нашел ее здесь. Она тоже незаметная». «И что?» Я посмотрел на него и набрал воздуху. «Что-то происходит», — сказал я. «Что-то не то. Мне нужна твоя помощь». Он на секунду всмотрелся в мои глаза, будто глядя внутрь меня. Правду ли я говорю? Будто он меня как-то испытывал. Наверное, я выдержал испытание, потому что он медленно кивнул. Он отошел от двери, отступил внутрь. «Заходи», — сказал он. «Поговорим». Его квартира имела тот же отупляющий старушечий вид, как и его прежний дом. И немножко жутко было войти в маленькую гостиную и сесть на темную кушетку в цветочек, под дешевой олеографией горного озера. «Хочешь выпить?» — спросил он. Я покачал головой, но он пошел в кухню и принес две открытые банки пива. Когда он поставил одну из них передо мной, я сказал спасибо. Я не знал, что сказать, с чего начать, то, зачем я пришел. «Ты встречаешь наших террористов?» — спросил я. Он покачал головой. «Что слышно о Джо? Ты с ним в контакте?» «Я думаю, он сменил сторону. Думаю, он перестал быть незаметным». «Перестал быть незаметным? Это возможно?» «Наверняка». Я подумал о себе, о своем положении, и по спине пробежал холодок. «Это не застывшее состояние», — сказал он. «Можно сдвинуться в ту или в другую сторону». Он сделал длинный громкий глоток. «Мы движемся в другую». Я вперился в него глазами. «Ага. Я знаю, зачем ты здесь. Я вижу, что происходит. Я знаю». Я наклонился вперед. «Так что происходит?» «Мы исчезаем». Ощущаемый мною страх смягчился облегчением. Это было как тогда, когда я узнал, что есть и другие незаметные. Страшно, но радостно, что не придется расхлебывать все это в одиночку. И снова мне на помощь приходит Филипп. «Меня больше никто не видит», — сказал я. Он грустно улыбнулся. «Это ты мне рассказываешь?» Я посмотрел на него, на его бледное лицо, его ординарную одежду, и стал смеяться. Он тоже рассмеялся. И вдруг все стало, как в старые добрые дни, будто никогда не было Мэри, не было Фэмилилэнда, не было Дезерт Палмс, будто мы снова живем на моей старой квартире и шатаемся по округе, друзья и братья навек. Лед между нами был сломан, и мы заговорили. Он рассказал мне, как быстро ушел в неизвестность после фиаско у Белого дома, о долгих месяцах одинокой жизни в этой квартире. Я рассказал ему о себе и Джейн, потом об убийце и о своем открытии, что я становлюсь таким же незаметным, как был во внешнем мире. Я глотнул пиво. «И еще у меня галлюцинации», — сказал я. «Галлюцинации? Вон там, — я показал за окно, — я вижу лук с красной травой. На том конце его стоит черное дерево, похожее на кактус с листьями и ветвями. Я его вижу», — сказал Филипп. «Ты тоже?» — он грустно кивнул. «Я не собирался этого говорить, не хотел тебя пугать. Я не знал, что у тебя зашло так же далеко, как у меня». «Что это?» — спросил я. «Что происходит? Почему мы все это видим?» Он покачал головой. «Не знаю. Есть у меня кое-какие теории. Но это всего лишь теории». Я посмотрел на него. «Как ты думаешь, это обратимо? Или мы так и будем исчезать вечно?» Он уставился в окно, на красный луг, на черный кактус. «Я не думаю, что это обратимо», — тихо произнес он. «Я не думаю, что мы можем сделать хоть что-нибудь».